Петушок с семьей. Ходит по двору петушок, на голове красный гребешок, под носом красная бородка, нос у Пети долотцом, хвост у Пети колесцом, на хвосте узоры, на ногах шпоры, лапами Петя кучу разгребает, курочек с цыплятами созывает. Курочки-хохлатушки, хлопотуньи-хозяюшки, пестренькие-рябенькие, черненькие-беленькие, собирайтесь цыплятками с малыми ребятками, я вам зернышко припас. Курочки с цыплятками собирались, раскудахтались, зернышком не поделились, передрались. Петя-петушок беспорядков не любит, сейчас семью помирил, ту за хохол, того за вихор, сам зернышко съел, на плетень взлетел, крыльями замахал, во все горло заорал: «Ку-ка-ри-ку!»